Глава 7. «Добрый вечер, Виола Леонидовна!» — вежливо поздоровался молодой лысый мужчина. «Ирина оказала мне честь, доверила вести ваш Инстаграм. Проходите, пожалуйста, в офис». Я проследовала в комнату, которая ничем не отличалась от других подобных помещений. Серо-белые стены, письменный стол, кресло, несколько стульев, рулонка на окне и стеллаж с книгами, которые никто не читает, а не предмет интерьера. «Виолочка, спасибо, что приехали!» — обрадовалась Ирина. «Ивана Николаевича нет, он уехал на совещание в Питер. Проверяет, как там у нас работа идет». Я улыбнулась. «Иван вместе с моим мужем Степаном сейчас находится в городе Багальске. Зарецкий и Дмитриев затеяли совместный проект в помощь невинно осужденным людям. Но Деревянкина не в курсе всех дел владельца «Элефанта». Ленка — помощница хозяина, соврала пиарщице, что верховный босс в Питере». «Кратко объясню, как я вижу ваш Инстаграм», — начал Филипп. «Умная, модная, успешная писательница, не любит тусовок. Свободное время проводит с семьей, по воскресеньям посещает храм. Своих детей пока не имеет, обожает крестницу, очень любит своих кошек». «Подождите», — остановила я парня. «Не стану спорить по поводу слов «умная», «модная», «успешная», хотя это не совсем правда. По вечеринкам я на самом деле не хожу. Но далее все ошибочно. Крестницы у меня нет, я далека от церкви. К животным отношусь хорошо, одно время даже завела котенка, но из-за того, что не знаю, когда приду домой, Лео переехал жить к моей подруге за город. Он теперь царь дома и участка, совершенно счастлив, не тоскует один в квартире». Фил засмеялся. «Виола Леонидовна, может, обойдемся без отчества?» — предложила я. «Не очень его люблю, и когда слышу «Ленинидовна», чувствую себя бабушкой египетского сфинкса». «Ленинидовна», — повторил Фил, — «простите, я величал вас Леонидовной». Я махнула рукой. «Все так поступают, я давно привыкла. Давайте просто Виола». «Хорошо», — согласился Фил. «Прошу сразу уяснить, Инстаграм делается от лица Арины Виоловой. Это рассказ о ней, а не о Виоле Таракановой. Я создам симпатичную личность, которая безмерно понравится читателям. Не обидитесь на правду. Если вы хотите сказать, что у меня есть морщины, а джинсы с кофточкой, на которой вышиты овечки, мне не по возрасту, то такие истины я слышать не хочу», — предупредила я. «Ну что вы, я никогда не произношу в адрес красивых дам слова осуждения», — сделал мне комплимент Филипп. «Ваши книги в основном читают женщины». «Да», — согласилась я. «А что хочет наша простая российская баба?» — потер руки парень. «Детей, мужика, хоть кого-нибудь, квартиру свою, отдых на море, шубу, кошечку дома, дачу, возможность покупать себе обновки. Вот на этом и будем играть, как на гармошке. Многие знаменитости выставляют роскошные апартаменты, врут, что они там живут. Нетрудно сделать кадры с вами в шикарных интерьерах. Но зачем? Какой смысл раздувать зависть у простых людей? Устраивать срач в комментариях? Хотя кое-кто пошел по этому пути и стал миллионщиком». «Кем?» — не поняла я. «Собрал миллионы подписчиков», — пояснила Ира. «Пошли в студию», — предложил Фил. «Сделаем для начала сюжетик на тему «Виола готовит ужин для крестницы, писательница обожает кошек». «Ну, может, еще какой-нибудь, если вы не устанете». «Надо же с чего-то начать», — подхватила Деревянкина. «Следуем за мной», — распорядился Филипп. Мы вышли в коридор, миновали несколько дверей, потом парень толкнул одну створку. Перед моим взором предстала кухня-столовая. На диване с айпадом в руках сидела прихорошенькая девочка лет 7-8. При виде нас она отложила планшет и встала со словами: «Здравствуйте, это ваша крестница», представил ее Фил. «Знакомьтесь». Я улыбнулась ребенку. «Меня зовут Виола, а тебя как?» Малышка посмотрела на Фила. «Мое имя?» Тот повернулся ко мне. «У вас есть какие-то предпочтения?» Я растерялась. «А вы о чем?» «Надо назвать вашу крестницу», пояснила Ира. «Ну, у нее, наверное, уже есть имя?» Удивилась я. «Конечно», согласилась девочка. «Но в моем контракте четко прописано, работаю только под псевдонимом, который определяет заказчик. Настоящие данные не сообщаются». Мой рот приоткрылся, потом я вернула нижнюю челюсть на место. «Может, Алиса?» — предложила Ира. «Фу, затаскано!» — отверг идею Деревянкиной Фил. «Еще скажи, Кристина!» Девочка села на диван и снова вцепилась в айпад. Мне стало понятно, ей все равно, какое имя она сейчас получит. «Настя!» — воскликнула Ирина. «Только плюнь и попадешь в Анастасию!» — снова выразил недовольство Филипп. Я решила не вмешиваться в беседу и стала пассивным слушателем. Деревянкина предлагала свои варианты, Маргариту Фил отверг из-за ассоциации с романом Булгакова, Арина ему показалась старомодной, так обращались к няне Пушкина. Анжелика вообще не годится никуда, просто деревня. Леонора звучит напыщенно. Валя, Зина, Катя, Лена — простонародно. «Да тебе не угодишь!» — не выдержала Ира. «Все плохо!» «Надюша!» — решил парень. «Прекрасно звучит. Надежда!» «А где у нас гример-костюмер?» Я опешила. «Зачем они?» Дверь в комнату распахнулась, появилась девушка. Одной рукой она толкала стойку с одеждой, другой волокла здоровенный чемодан на колесах. «Всем чудесный вечерок!» — пропело новое действующее лицо. «Я Соня. Кого замазываем, одеваем?» «Девочку и Виолу!» — скомандовал Фил. «Вообще без проблем!» — пообещала Соня. «Концепт сообщите!» Фил показал на девочку, старательно тыкавшую пальцем в айпад. «Надя, крестница Виолы. Писательница угощает ее ужином. Блинами с вареньем или оладьями. Семейная сцена. Умилительная. Дом, кухня, готовка. Любовь, розовые слюни, чмоки-чмоки». «Ясно», — кивнула Соня. «Виола, посмотрите на одежонку. Какую вы дома будете носить?»